Глава вторая. Лу. Рука Патрика скользнула под платье. Наконец-то. Мне казалось, что прошла уже целая вечность с тех пор, как мы поднялись в его комнату, и он повалил меня на кровать. Разгоряченная после трех стаканов глинтвейна, теряясь в музыке, сотрясавшей его дом, я плотнее закрыла глаза. Иногда я представляла, что целуюсь не с Патриком, моим парнем, а со Стивом, которого сыграл Мэттью МакКонахи в фильме «Свадебный переполох». «Лу!» – раздался разгневанный голос Эммы с другой стороны двери. Я разочарованно застонала. «Луиза!» Кто-то толкнул меня в плечо. Я заморгала и поняла, что стою на третьем этаже в коридоре школы, перед шкафчиком, в котором хранились мои учебники. Только сейчас, после двух недель зимних каникул, до меня дошло, что слева от моего шкафчика находился шкафчик Эммы. С пятого класса, как только вместе перешли в старшую школу, на каждой перемене мы стояли тут рядышком, придумывали тему для следующей вечеринки и планировали открыть ивент-агентство после выпускного, наперекор ее родителям. Интересно, успели ли они уже забрать ее вещи из шкафчика? Я знала код, могла открыть и проверить, но руки задрожали. Было страшно увидеть зияющую пустоту. Так и не дотронувшись до замка, запихнула зимнюю куртку в свой шкафчик и оглянулась по сторонам. К счастью, Патрика нигде не было видно. Глупо было надеяться, что мы больше никогда не столкнемся. Учитывая, что наши младшие братья – друзья не разлей вода, наши отцы работают вместе, а мы с ним учимся в одном классе. И все-таки я натянула капюшон толстовки и опустила глаза в пол. Еще одного публичного выяснения отношений, как на похоронах, я просто не переживу. Я направилась на урок литературы. По пути к кабинету у доски объявлений собралась толпа ребят. И я вся сжалась, боясь заметить среди них Патрика. Но вдруг чей-то голос заставил меня остановиться. «Какая нелепая смерть!» Поднявшись на цыпочки, я увидела, что именно рассматривали школьники на доске объявлений. По центру висел черно-белый портрет блондинки с острыми чертами лица и пронзительным взглядом. Нижний правый угол фотографии по диагонали пересекала черная полоса. Сердце пропустило удар. Окружающий мир потерял былую четкость. «Лу, выходи немедленно!» Я крепче обняла Патрика, и он впился жадным поцелуем в мои губы. Эмма забарабанила кулаками по двери. «Луиза Мария Штарк! Немедленно выходи, иначе я сломаю эту дверь!» Патрик, отпрянув, закатил глаза. «Кто-нибудь может угомонить твою подругу?» Я хмыкнула и замотала головой. «Нет, Эмма слишком упрямая». «Но мы же на самом интересном месте!» Патрик склонился ко мне, чтобы опять поцеловать. Но Эмма с новой силой забарабанила в дверь. Было бесполезно игнорировать ее. Она никогда не сдавалась. Я уперлась ладонями в плечи Патрика, оттолкнула его в сторону, встала с кровати и спустила платье ниже ягодиц. «Она когда-нибудь от тебя отстанет?» — проворчал Патрик. «Ты же знаешь, где я, там и Эмма». И, повернувшись в сторону двери, крикнула. «Да иду я!» На прощание послала Патрику воздушный поцелуй. Он сел на кровати и сделал вид, что поймал его. Губы Патрика горели, грудь вздымалась, а пшеничного цвета волосы растрепались. Мне нравилось, что рядом со мной он терял голову. Я повернула ключ в замочной скважине и открыла дверь. На пороге, пыхча как дракониха, стояла Эмма. Голубые глаза метали молнии. И чего она взъелась на меня? Не могла минут 15 подождать? Буркнула я, расправляя платье на бедрах. «Ты на часы смотрела?» – зашипела Эмма. «Уже 10:30. Мне родители голову оторвут. Мы же договорились в 10 уехать». «Твою ж налево!» – только и смогла выговорить я. Ее родители были исчадьями ада. Чуть что – сразу домашний арест и блокировка телефона. «А у нас на зимние каникулы столько дел!» В миллионный раз пересмотреть свадебный переполох, составить окончательный план на выпускной, утвердить место для его проведения, выбрать цветы. Я схватила ее за руку и бросилась к лестнице. «Бежим!» Пронзительный звон разорвал воспоминания, сообщая о начале первого урока. Пошатываясь, я добрела до кабинета. Зашла внутрь, окинула взглядом класс. Патрика не было. И только тогда я вспомнила, что он собирался в Австралию на какие-то там очередные соревнования для серферов. Может, он еще не успел вернуться? Как бы то ни было, я выдохнула с облегчением. Вдруг мне улыбнется удача, и он решит там остаться. Парта во втором ряду у окна осталась свободной. Наша с Эммой парта. Никто не решился занять ее. Кожей ощущая на себе пристальные взгляды одноклассников, но изо всех сил игнорируя их, я села на свое место у окна, бросила рюкзак на пол и уставилась на бежевый пластик столешницы. Проклятье! У краешка стола на самой середине парты было вырезано сердечко, а внутри него... «Л плюс Э равно друзья навеки». «Кажется, мы нарисовали его в 7 классе». Буквально вырезали в неподатливом пластике шариковыми ручками. «Навеки». Мы пробежали мимо гостиной в доме Патрика, где танцевали наши одноклассники. Выскочили на крыльцо и застыли в ужасе. Глаза застилала пелена дождя. «Какого черта?» – спросила я. Снаружи, где не грохотала музыка, мой голос звучал слишком громко и ужасно хрипло. «Немецкая зима, а ты как хотела». Эмма застегнула куртку и сбежала по ступенькам на подъездную дорожку. Я не решалась следовать за ней. Мне совсем не нравилась идея свалиться с воспалением легких, катаясь на велике в декабре под дождем. «Эмма, давай позвоним родителям и попросим нас забрать», – окрикнула я подругу. «Ты первый день живешь, что ли?» – не оборачиваясь, ответила Эмма. Она уже добралась до горы велосипедов и раскидывала их в стороны, чтобы найти свой. «Одно дело, они знают, что мы где-то тусуемся. А другое дело, видят, как именно это происходит». Чертыхнувшись, я натянула капюшон и ринулась к подруге. Нашла свой велик и вскочила на него. Мы выехали на дорогу и принялись изо всех сил жать на педали. Дождь продолжал лить. Я быстро моргала, фыркала и трясла головой, но ничего толком не видела. «Эмма, поехали по Лаксвек, там есть фонари». «Ни в коем случае», – отрезала она. «Мы потеряем 20 минут. Сворачивай направо, мы срежем». Эмма вырвалась вперед. Я пыталась не отставать. Мы ехали по самому краю однополосной дороги. Слева и справа черной стеной высились деревья. Где-то впереди должен был быть еще один поворот». Тут не было ни пешеходной дорожки, ни светофора. А лампа на моем велосипеде из-за дождя освещала не больше 3 метров перед собой. Моя нога соскочила с мокрой педали. Я потеряла равновесие и спрыгнула с велосипеда. «Черт!» – разозлилась я. Вытерла лицо ладонью, села на велик и поняла, что Эмма пропала из виду, видимо, уже скрывшись за поворотом. «Эмма!» – крикнула я. Тишина. Загрохотал гром. Пульс ускорился. Я прижалась грудью к рулю. В следующую секунду меня ослепил свет фар, пробившийся сквозь деревья, и оглушил крик Эммы. Я соскочила с седла и, не задумываясь, бросилась бежать. Мой велосипед с металлическим скрежетом грохнулся на асфальт за моей спиной. На каждый метр мне требовалось больше сил, чем когда бы то ни было. У меня горели легкие и звенело в ушах. «Эмма!» Я добежала до поворота и резко остановилась. Снова попятилась и прекратила дышать. В свете фар, брошенной на дороге машины, какой-то мужчина сидел на земле и держал на руках неподвижную Эмму.